Первый день пребывания в школе травников оказался суетливым и бестолковым. Мы с Санни тыкались словно слепые котята, не понимая, куда идти, где кормят и где будут занятия. Они, кстати, начинались весной не просто так, это было сделано специально, чтобы будущие травники успели что-то посеять и посадить на личных огородах. Благодаря бабушке Санни у нас имелся такой огородик позади дома, так что не придется далеко ходить на общее поле. В очередной раз я восхитился умением госпожи Вега достигать нужного результата, когда нам сказали, что сушить и обрабатывать все растения мы тоже будем не в общих помещениях. Оказалось, ученики нередко воруют друг у друга травы с огородов. Это, конечно, наказуемо, о чем сразу предупредил старший преподаватель. «Какая у тебя бабушка пробивная?» – снова повторил я другу. «Просто в ее понимании мира есть два мнения, ее и неправильное», – просветил меня Санни. На следующий день начались вводные занятия. «Само обучение ждет нас немного позже, не все ученики еще приехали, и чтобы они не отстали, нам пока не дают сложную информацию. Пока в нашей группе 42 человека, а должно быть полсотни или чуть больше». Старший преподаватель выдал каждому таблички с номерами личных участков огорода и велел их вскопать. Лопаты выдаст завхоз. Затем мы получили по одному учебнику, посетив библиотеку. «Вы братья?» – сначала спросили нас соученики, а потом и преподаватели. «Не родные», – уверенно заявил Санни, причислив меня к своим родственникам. «Если бы не эти вопросы, я бы и сам не заметил, что мы на самом деле чем-то похожи. Одинаковые светлые волосы, похожие стрижки и береты. Разве что глаза у меня, как у маменьки, голубые, а у Санни – зеленые». Он сказал, что тоже в матушку пошел. Разумеется, в свою. Следующая новость, которую сообщил мой приятель, вовсе ошеломила. «Ты только никому не рассказывай, но я из семьи ведуней», – сообщил Санни. «И как вам такая новость? Все знают, что у ведуней всегда рождаются девочки. Но я же точно видел вчера вечером, как Санни выбегал из душа в одном полотенце на бедрах. Он точно парень. И как так получилось?» Не мог не спросить я. «Хм, этим вопросом все мои родственницы озадачены», — усмехнулся Санни. «Начиная с прапрапрабабушки, все женщины нашего рода обладали силой ведуней. Правда, одна из бабок умудрилась рассориться с тогдашним правителем, и нашу семью лишили титула. От прежних земель баронства остались только три деревеньки и поместье», — рассказал он. «Насчет Адрывега у меня даже не имелось сомнений, она точно ведунья. Пусть ее волосы были скрыты под изящной шляпкой, но я успел заметить, что они черного цвета». Невольно припомнились детские стишки про воронье крыло и ведуней. Санни со своей белобрысой головой явно выделялся среди родни, да и сам факт, что он мальчик, уже был необычным. «Мамка меня, считай, бросила, бабушка воспитывала», – пожаловался приятель. «Теперь понимаешь, почему меня в школу травников отправили. То, что ведуньи разбираются в травах, никому не секрет, но свои знания они передают от матери к дочери». Санни семейных секретов не перепало, хотя, по его словам, он чувствовал травы и мог отличить хорошую от плохой с завязанными глазами. Про свое умение видеть искорки в растениях я все же промолчал, не мог забыть насмешки старших братьев. А тут и вовсе чужой человек, не хотелось потерять доверие и уважение в первые же дни. К тому же Санни мне понравился тем, что не ставил свое мнение выше моего. К примеру, он предложил пойти посмотреть теплицы, но я напомнил, что сначала надо вскопать огород. Лучше разобраться с делами, а потом уже отдыхать. Так меня батюшка приучил. Мнение чужого отца для Санни оказалось весомым, и он не стал настаивать на развлечениях. Отца у Санни не было, и, кажется, он мне в этом плане завидовал. Нет, я, конечно, знал, откуда берутся дети, Середа по секрету рассказал еще лет 5 назад, и понимал, что для этого нужны оба родителя. Однако ведунья замуж никогда не выходит, и их за это не осуждают. Так повелось испокон веков. Женщины ворожеи сами выбирают подходящего мужчину, чтобы родить дочь. Невольно я снова покосился на Санни. Он ведь точно мальчик, и как так получилось? Копали мы огород до самого вечера. Устали оба, получили незабываемый опыт и многое поняли. В первую очередь нужны перчатки. И не те, что куплены для ношения с сюртуком, а более практичные. От черенка лопаты на ладонях сначала появились волдыри, а потом и ранки. Хорошо, что у Санни оказалась заживляющая мазь. Но на следующий день сразу после занятий мы отправились в город за необходимыми вещами. Преподаватель, похоже, знал, с какими проблемами столкнутся новички, и начал урок с того, что попросил всех показать ладони. Больше половины учеников имели такие же, как и у нас, мозоли. Парни из крестьянских семей лишь посмеялись и обозвали нас белоручками, зато преподаватель дал полезные советы. Оказалось, покупать нужно не перчатки, а рукавицы. Перчатки тоже пригодятся, но такие, чтобы в них можно было без труда сломать кустарник и вырвать сорняк. Список необходимых вещей оказался немаленьким. Мы ведь не только в школе будем выращивать и собирать растения, но и в лес ходить. Поэтому каждому необходима заплечная котомка, у меня такая уже была, поясная сумка для корешков, совок, небольшая походная лопатка в чехле, фартук для работы в лаборатории, маска для лица и специальный головной убор. Обошлись нам эти покупки недешево, по 2 серебряные монеты с каждого. Думаю, местные торговцы специально завысили цены, зная, что с началом учебного года будущие травники пойдут за снаряжением. В воскресенье Санни уехал домой, но пробыл там недолго. Уже после обеда, нагруженный свертками и корзиной с едой, вернулся обратно. Мы с ним еще в первый день поняли, что хотя в школе кормили, вечером все равно хотелось чем-то перекусить, да и сладкого тоже. В очередной раз я с грустью вспомнил те запасы продуктов, которых меня лишили обозники. Маменька ведь дала мед с нашей пасеки. Разве его сравнить с тем, что здесь продают? Правда, Санни уверял, что их деревенский мед тоже хороший, но я отнесся к этому скептически. Зато обрадовался леденцам и полной корзине пирожков с разными начинками. Мы даже на ужин не пошли, наевшись того, что приволок Санни. Осматривать территорию школы выбрались лишь на следующий день после занятий. Краем уха я слышал, с каким восторгом пацаны отзывались о теплицах. Говорили, что даже у самого правителя таких растений нет. Первое потрясение меня ожидало, когда мы наконец добрались до теплиц. Я-то представлял себе длинное унылое здание с множеством окон и магическим обогревом, где выращивают редкие травы и овощи для школьной столовой. Перед нами же предстало настолько необычное сооружение, что мы с Санни невольно заозирались, проверяя, туда ли вообще пришли. Два огромных стеклянных купола, словно собранных из множества прозрачных треугольников, поражали размерами. Каждый, пожалуй, был даже выше шпиля храма в Миндалье. Воздоровенные, восхищенно заметил Санни. Это точно теплицы, давай подойдем поближе и заглянем, предложил я, решив, что раз на парковой дорожке никого нет, то и ждать кого-то для расспросов не стоит. В конце концов, мы же хотели проверить все закоулки школы. Насчет предназначения этих куполов мы не ошиблись, но назвать подобное место словом «теплица» было бы неправильно. Внутри оказался целый комплекс. В центре под куполом росли огромные пальмы, явно с тропических островов. Вокруг них располагались другие привозные растения из далеких заморских земель, где круглый год жарко и очень влажно. Для поддержания привычных условий для растений здесь соорудили водопадики, искусственные ручьи и местами моросящий дождик. Мы как раз под такой попали, перебегая по подвесному мостику. А еще здесь летали необычные птицы и бабочки. Ох, как красиво, красиво! Не скрывал своего восхищения Санни. Лишь в одном месте мы встретили учеников старших классов. Они недобро на нас глянули и предупредили, что, если нас заметят возле посадок бананов, нам не сдобровать. Мы и не пошли туда, решив лучше осмотреть соседний купол. В него можно было попасть как снаружи, так и по крытому коридору из первой теплицы. Растения во втором куполе сильно отличались. Здесь было жарко, но не влажно. По центру вместо пальм возвышался небольшой осколок скалы. Наверное, это создали особые условия для растений, растущих вблизи пустынь. Мы толком ничего не успели рассмотреть, как наткнулись на учеников школы. И все бы ничего, но среди старшеклассников я заметил двух наших сверстников, Мерка и Рия. Эти двое в самый первый день начали к нам цепляться и задираться. Сначала из-за того, что мы живем в отдельном доме. Потом, ну, там, да, за дело было. Я ведь не привык спускать обиды. Рия на одном из первых занятий выбил из-под меня стул, и я шлепнулся со всего размаха на пол, больно ударившись локтем. Прощать подобное я не собирался. Свое мастерство давать обратку в свое время оттачивал на старших братьях, так что мне не составило труда найти нитку попрочнее и привязать ее к стулу, на который Рии собирался сесть. Пацан, если и заподозрил что-то, то не поверил в возможность осуществления мести. С его точки зрения, никакую пакость я, сидящий пусть и позади, но через два стола, устроить не мог. Ха, дернул стул я так замечательно, что Ри, свалившись на пол, смел за собой чернильницу и письменные принадлежности соседа по столу, Мерка, и самого Мерка тоже, у того полголовы синими чернилами окрасилась. Он 3 дня ходил весь такой раскрашенный и все грозился мне отомстить. При этом сам в драку не лез, пообещав, что старший брат разберется. Его брат учился в 3-м, выпускном, классе. И вот сейчас, зайдя в теплицу, мы встретили всех своих недоброжелателей. В том, что нас будут бить, сомнений не осталось, когда Рий воскликнул. Это они. Санни еще с недоумением хлопал глазами, а я, ухватив его за руку, дернул в сторону, смещаясь в ту сторону, откуда мы только что пришли. Дальше мы уже бежали, не разбирая дороги. Продрались через заросли растений с огромными листьями. Краем глаза я успел заметить висящие гроздья бананов, и тут же раздался гневный вопль того, кто эти бананы охранял от учеников. Поднырнув под водопадиком, мы оказались в искусственном озерце. Да тут еще и рыбы плавают. Воды было почти по колено, но останавливаться не стали, дома просушимся. Нам бы побыстрее до него добраться, а там охранные системы не дадут проникнуть чужаку, не отмеченному в кристалле допуска. Выбежали мы из теплицы успешно, но путь в сторону парка нам отсекли. Позади бежали другие ученики, заподозрившие нас в воровстве бананов. Туда, увлек меня направо Санни, и мы снова побежали, огибая первую теплицу справа. Неожиданно выскочили к забору, сложенному из старых камней. Место явно не пользовалось популярностью, камни были покрыты мхом, и никаких следов, что ученики перебираются на другую сторону, не наблюдалось. Впрочем, Санни это ничуть не смутило. «Подсади», — вцепился он в один из камней стены, намереваясь перебраться на ту сторону. Я его и подсадил, а после воспользовался протянутой рукой, и через пару мгновений мы уже стояли рядом. «Прыгаем. Здесь невысоко, внизу трава», — решил все за меня Санни и первым последовал своему совету. Я оглянулся и понял, что особого выбора-то и нет. Уже приземлившись, попытался сообразить, что там кричали нам старшеклассники. Вроде бы, «Стой, стой!» Снова подумать толком не успел. Санни потянул меня за кусты сначала в одну сторону, потом резко затормозил и свернул в другую. «Здесь присядем», — предложил он. «Нас не будет видно. Ты только кустов не касайся». «Почему? Я что-то такое чувствую». Он помахал рукой, пытаясь жестом изобразить нечто непонятное. Из-за каменной стены раздавались возгласы. «Кажется, нас звали, но мы по-прежнему не высовывались». С трудом отдышавшись, я решил сам посмотреть, что там могло смутить приятеля, и едва не задохнулся от страха. В моем особом зрении эти кусты выглядели жутко, с них словно стекала густая чернота. Оглядевшись, я невольно икнул от страха. Это было ужасающе. Сидели мы рядом с почти безобидными кустами, но всего в паре шагов от нас росли другие, совсем иного вида, и они выпускали призрачные пасти с острыми зубами. Пасти состояли из черного дыма, а с их зубов капало нечто напоминающее серебристые капли. Видел я однажды подобное, когда батюшка привез ртуть для одного зельевара. Еклавий сунулся тогда посмотреть, что за жидкость в колбочке, в итоге досталось всем. Батюшка долго объяснял нам, как выглядит ртуть, почему она опасна и от чего нельзя дышать ее парами. Надеюсь, это просто ртуть, а не что-то еще более смертельное. «Санни, поклянись, что не выдашь мой секрет», — прервал я затянувшееся молчание. «Не выдам, стихии мне в свидетели». «Так пойдет?» «Да, я вижу особые растения с магической силой, и вижу их иначе. Боюсь даже спросить, как именно», — поежился Санни. «Я их просто чувствую, и мне уже нехорошо. Пришлось описать приятелю мной увиденное. Возвращаемся осторожно назад, иди след в след и не касайся кустов руками», — попросил я. Приятель кивнул и, хлюпая промокшей обувью, без колебаний последовал за мной. Удивительно, но Санни, пытаясь скрыться от преследователей, на одном лишь чувстве опасности провел нас по самой безопасной дороге. Собственно, до стены было всего 1-2 шагов по прямой. Мы обогнули кустарники и быстро вышли к тому месту, куда спрыгнули. Я продолжал смотреть на все особым зрением и остановился озадаченный. Не знаю, как было с той стороны, по которой мы забирались, но нам крупно повезло, что просто спрыгнули вниз, не касаясь кладки стены. В общем, тут из-за мха торчат черные шипы размером с ладонь, и их очень много, указал я Санни на проблему, которая встала перед нами, а трава под ногами, как она. Я не ощущаю ничего плохого, задал Санни вопрос. «Трава обычная», — подтвердил я. «Тогда пойдем вдоль стены и поищем какой-нибудь выход». В общем, потихоньку пошли дальше. Будь я один, наверное, уже умер бы от страха, но сопение приятеля за спиной немного подбадривало. Плохо было то, что уже начинало смеркаться. Искрящиеся растения я и в темноте легко видел, но местные посадки сочились черной тенью, и я боялся, что в темноте не смогу их обнаружить. В любом случае приближаться к чему-то опасному в этой части школы травников не хотелось. Через какое-то время мы дошли до угла стены и свернули. Потом заметили место, откуда можно выбраться наружу. Маленькая калитка была рассчитана на ребенка, даже мне она была маловата по высоте. Но главное, вокруг нее не клубилась тьма, и можно спокойно выйти наружу. Я уже было взялся за ручку калитки, когда Санни тихо шикнул, жестом указав на нее. Тут и я сообразил, что слышу, как в замке поворачивается ключ. Оказывается, калитка запиралась. Это наверняка те ученики школы, от которых мы бежали, а может, даже преподаватели пошли нас искать. Выслушивать их нравоучения мне совсем не хотелось. Думаю, Санни тоже этого не хотел. Мы тихонько отступили назад и присели за очередным кустом, который на фоне остальных выглядел почти безобидно. Чернотой были окутаны лишь его немногочисленные цветочки. Калитка бесшумно открылась, и в нее согнувшись прошел человек в темном плаще с капюшоном. Ни учеников, ни кого-то другого больше не было. Мы продолжили сидеть тихо и наблюдали. Мужчина выпрямился, и капюшон упал с его головы. Невольно мои брови поползли вверх. Роскошная грива рыжих волос была мне знакома. Если точнее, я не знал этого мужчину, но видел один раз на портальной станции и запомнил по такой примете. Неужели он не боится оставить половину своих волос на этих кустах? Как оказалось, мужчина опасался этого и быстро накинул капюшон обратно, заправив волосы под него. Без сомнений он направился к зубастым кустам, которые я определил как самые опасные. «Идем», — еле слышно позвал я Санни, когда мужчина удалился на такое расстояние, что нас стало ему не видно. Калитка выпустила нас бесшумно и незаметно для кого-либо, и мы оказались в незнакомом месте рядом с непонятными строениями. Сумерки медленно, но верно переходили в ночь. Если бы не горящие вдали фонари, мы бы заплутали. А так выбрались на дорожку и даже сообразили, что эти строения находятся позади школьного курятника. Впереди столовая, а там рукой подать до нашего домика. Глава 5. Ри и Мерк утром на занятиях встретили нас с Анни подозрительными взглядами. Мы же упорно делали вид, что в предыдущий вечер вовсе не бегали от их компании. Парни дотерпели до самого обеда и уже в столовой направились к нашему столу, чтобы спросить: «Вы же были в старой части школы. Почему не умерли?» Первым задал вопрос Ри. Отнекиваться, что мы там не видели опасные растения, не стоило. Наверняка это известный факт. Мы спрыгнули со стены. Там возле нее вполне безопасно. Дошли до калитки и выбрались за курятником, небрежно сообщил я. Как калитку открыли? Не отставал Ри. Она не заперта была, совершенно честно ответил Санни. Кажется, нам не поверили, но других версий мы не дали. И мальчишки, похоже, удовлетворились услышанным. Наверное, пойдут проверять, заперта калитка или нет. Санни же на следующем занятии про виды растений учудил, задал преподавателю, господину Ваялу, вопрос о старой территории школы. Закрытая для всех территория, последовал ответ, который только подстегнул любопытство группы. Послышались вопросы, и Ри успел задать их больше всех. «Тише, тише», — поднял руки в успокаивающем жесте преподаватель. «Я уже понял, вы наслушались старшекурсников. Думаю, стоит уделить внимание этому вопросу». Дальше мы в течение часа слушали интересный рассказ о старой части школы, где выращивались уникальные растения. Они могли быть сильнейшим ядом и в то же время лекарствами от многих болезней. Лишь одно растение, пасть тьмы, не имеет лечебных свойств и смертельно всегда и для всех, пояснил господин Ваял. Хаем от укуса этого растения нет спасения. Его яд сильнее яда самой ядовитой змеи и убивает любого, кому не посчастливилось оказаться рядом с кустарником. «И зачем такую гадость выращивают?» — возмутился кто-то из учеников. «По личному приказу правителя. Бывают случаи, когда требуются подобные яды для хаем разных ситуаций», — заметив недоумение на наших лицах, мужчина продолжил. «Собрать яд с этого растения неимоверно сложно. В очень редких случаях по специальному распоряжению из дворца приходит человек и набирает порцию яда. А когда в последний раз такой человек приходил?» — поспешил спросить Санни. «Дайте-ка припомнить», — задумчиво побарабанил пальцами по подбородку преподаватель. Лет 20 назад, не помню точно, но достаточно давно, мы с Санни переглянулись. Тот незнакомец с рыжими кудрями целенаправленно шел именно к этому ядовитому кустарнику. Ученики продолжили расспросы, как ухаживают за садом в старой части школы. Оказалось, даже пасть тьмы обслуживает садовник, подрезая разросшиеся ветки. Но этот садовник, маг огня, и близко не подходит к кустам. К тому же он надевает специальную маску, чтобы не дышать испарениями ядовитого сада. В очередной раз мы с Санни встретились взглядами. Надышались мы там чем-то ядовитым или нет, внешних проявлений вроде не имеем. Будем надеяться, что нам повезло. Но второй раз соваться в это страшное место точно не стоит. Да, самое главное, припомнил кое-что господин Ваял. Вы, конечно, слишком молоды, чтобы помнить последний прорыв твари из аномальной зоны восточных земель. Слава великим стихиям, подобная напасть случается раз в 100 лет, а то и реже. Но на моей памяти был такой прорыв. Так вот, уничтожали их снарядами с начинкой из нашего темного сада. Так-то можно тварей убить и без ядов, но потребуется много усилий. Несколько магов должны одновременно сражаться, пытаясь обезвредить одну единственную тварь. А их при том прорыве прорвалось 2 сотни. Кому интересно, тот может взять в библиотеке книгу на эту тему. К слову, дед нашего ученика, Рия Белуфа, как раз и занимался начинкой снарядов ядами. Думаю, Ри как-нибудь расскажет о своем героическом деде. Книгу о прорыве восточной аномалии мы с Санни все-таки взяли в библиотеке. Не сильно впечатлились. В большей степени это напоминало сухой отчет с перечислением незнакомых имен, городов и непонятных событий. Я думал, тут будут приключения, разочаровался Санни после прочтения. Зато мы узнали, что соваться на старую территорию школы не стоит, заметил я. Если бы не твое чутье и не мое видение, мы бы живыми оттуда не ушли. Ты, главное, случайно, если вдруг встретишь мою бабушку, не проговорись, попросил Санни. Ведуньям же нельзя прикасаться к ядовитым растениям. Узнает, что я близко подходил, заругает. Не скажу, я не враг себе, пообещал я. Больше времени на чтение книжек у нас не осталось, потому что началась практика. Сначала мы посадили то, что выдали на складе, на своем огороде. Потом нас отвезли во временный лагерь возле леса. Полмесяца мы жили в холодных палатках, лазили по весеннему лесу, собирали то, что показывали ассистенты преподавателя из числа учеников 3-го года обучения. Узнавать свойства собранного будем позже, когда все это довезем до школы, высушим и подготовим для правильной обработки. Половина пацанов во время этой практики простыла. Лечили их тем, что находили в лесу. Хорошо, что отвары варил сам преподаватель. В глазах многих учеников читалось, как они разочарованы поступлением в такое специфичное учебное заведение. Невольно мне вспомнились купленные Ивином бархатные сюртуки. И куда мне их здесь носить? Тут бы лишняя пара сапог да полотняные портянки не помешали. От последних, кстати, в палатке стоял такой непередаваемый аромат, что пробудившиеся первые весенние комары дохли на подлете. Мы-то уже принюхались, но возница, везший нас обратно в школу, половину лица косынкой замотал, уверяя, что воняет от нашей группы неимоверно. Не думаю, что дядька сильно преувеличил. Не только немытые тела, но и собранные нами дары леса источали непередаваемый по своей насыщенности запах. Незнающий человек вполне мог решить, что мы нечто дохлое везем. На самом деле, это пахли травы, пролежавшие всю зиму и весну в небольшом озерце. Их для нас заложили и придавили бревнами те ученики, кто в этом году заканчивал школу. Растение называлось трава сплетниц. Ее и в сыром виде можно пожевать, и тогда удивительным образом в течение нескольких минут человек начинает слышать разговор и любой другой звук, находящийся на расстоянии, недоступном для обычного слуха. Мы же из выдержанного в воде растения получим экстракт. Зельевары приготовят капли с очень концентрированной основой. Капли, не более 5 за раз, позволяют слышать далекие звуки в течение часа. У охотников это зелье пользуется большой популярностью. Продают его по специальному разрешению. Простым людям его не выдают, и правильно, а то начали бы все сплетни слушать. Обязательно для маменьки сделаю, если найду рецепт, как правильно эту траву сварить. Ей такие капли не помешают, чтобы знать, кто и что про нее говорит и за что осуждает. У нас на юге такое уникальное растение не растет. Из полезного, на мой взгляд, везли еще много листьев ленивца. Молодые, только распустившиеся листочки мы обрывали с деревьев. Прожилки мне в особом зрении виделись золотистыми, собирали листья в перчатках и маске, и все равно ночью спали как убитые. Это одно из свойств ленивца, его дают людям, страдающим бессонницей. Все остальное интересное скоро вырастет на огороде. Пока у нашего Санни дома выпустил новые плети шепчущий плющ, шептать он начинает, когда кто-то к нему подходит. Санни уверял, что его родня использует плющ для предсказаний. Якобы можно задать вопрос, и плющ ответит. Сам Санни в это не особо верил. У нас все поместье плющом увито. Лучше любого сигнального амулета помогает. Сразу выдает, когда кто-то подходит. Еще и направление указывает, где появился незнакомец. Свои-то всегда по дороге ходит. Только идиоты в гостях у виду не рискнут с нее сойти. Бабушка может просто так закружить и запутать человека, чтобы в следующий раз больше уважения проявлял, рассказывал приятель. По словам Санни, еще у них корень путанник растет, микотница пузырчатая и много чего необычного. Микотницу пузырчатую он обещал в школу принести, вдруг понадобится кому-то месть устроить, не все же мне стулья за ножки дергать, можно и более изящно месть провернуть. Достаточно кинуть кому-то под ноги небольшой плод микотницы, и человек будет весь день смеяться. Обязательно запасусь такими плодами. Это же почти безобидно. Будет какой-то дурачок все уроки хихикать, так это не моя проблема. Санни после возвращения из леса в школе задерживаться не стал, а собрав грязные вещи в мешок, уехал домой. Это он правильно поступил. Школьные прачки сразу стали такими загруженными, что я предпочел один комплект вещей сам постирать. Пусть пятна не вывел, но хотя бы не воняет и для работы в сушильном сарае сгодится. Преподаватель подробно рассказал, как все добытое в лесу нужно сушить, и предупредил, что проверять не будет. Точнее, проверку устроит, когда придет время сдавать заготовленное зельеваром. Что они возьмут, то и было высушено без ошибок. Испорченные же материалы превратятся в штраф для нерадивых учеников. И отрабатывать его придется на общественном поле, пропалывая все лето то, что там выращивают для правителя и его зельеваров. Санни сполна использовал все 2 дня выходных, выданных нам после лесной практики. А вернулся он озабоченным. «Эрик, представляешь, советник правителя умер». Прямо с порога, кинув на пол вещи, сообщил Санни. «Он ваш родственник», – деликатно уточнил я. «Ну а вдруг советник каким-то образом с ведуньями связан? Нужно же соответствующее выражение лица изобразить». Мы с гувернанткой такие лица перед зеркалом на все случаи жизни репетировали. Еще бы вспомнить, какие там мышцы напрячь, а какие расслабить. Санни запнулся и задумался. Не он же из рода Лирван. Точно к нашим отношения не имеет. Ты не подумай, я всех значимых изучал, все пытался угадать, кто мог бы быть моим отцом, увел разговор куда-то в сторону Санни. И какое тебе дело до советника правителя? Напомнил я. Санни снова засверкал глазами. Там-то акай скандал. Я с комиссией, направленной в школу, чуть-чуть разминулся. Они через главный вход пошли, а я со стороны привратницкой. Снова ни слова ясности в беседе. Поторопил я его. Не нравятся мне такие слова, как комиссия. Батюшка велел всегда от разных проверяльщиков держаться подальше. Его отравили. Наконец завершил фразу Санни и так многозначительно на меня посмотрел. «Да ты шутишь», — охнул я, начав кое о чем догадываться. «Только не говори, что его ядом пастить мы отравили, ею. Говорят, сегодня с утра портал только в одну сторону работает. Из столицы уйма государственных служащих прибыло». Задвинув ногой собственные вещички в угол комнаты, Санни расположился на диване. «Эрик, давай думать, что будем говорить. То же, что сказали Рию», — моментально ответил я. «Но мы же видели. Ничего не видели и не знаем. Но это же преступление», — не желал соглашаться Санни. Моя рука невольно потянулась почесать то место, что частенько испытывала на себе воспитание от батюшки. Оно, конечно, интересно, того рыжего поймать и самим этакими героями выступить. Однако не стоит забывать, что мы туда без спросу полезли, и после промолчали. Вот свою житейскую мудрость, выпистыванную ремнем и розгами, я Санни и поведал. Убедил не сразу. На самом деле ничего сказать про того неизвестного мужчину мы не могли. Не уверен, что я его узнаю по лицу. Мне запомнились лишь кудрявые рыжие волосы. Даже Санни усомнился, что опознает, и задал мне вопрос. А не могла ли это быть женщина? Я серьезно задумался. Женщина в штанах, да и рост высокий, как у мужчины. Однако если это маг, то они на моду не ориентируются. Одеваются, как уверяла маменька, по велению души и подсказкам стихии. Ваот, поднял я указательный палец. Вот почему мы ничего никому не скажем. Ария и Мерк, напомнил Санни, уверен, что они промолчат, или вообще не поймут, что это за комиссия и в связи с чем. Мы можем сами найти этого преступника, азартно предложил приятель. С этим у меня возражений не возникло, еще бы найти того рыжего. Не сидит же он здесь, на западной заставе, умотал в столицу поди, как только раздобыл яд, и где его искать? Он же свободно по школе гулял, его должны были видеть. Вдруг это знакомый какого-то преподавателя, продолжал Санни. Давай дождемся, пока комиссия не уедет, а потом расспросим народ, предложил я. Но вначале последим за ними, согласился Санни. Похоже, что следить за появившимися в школе мужчинами в форме личного отряда правителя решили разом все ученики. Дяденька, а вы воин или маг? А вы какой маг? А можете струю воды выпустить над огородом? Дождя давно не было, а поливать излейки долго. Это лишь немногое из того, что мог услышать тот отряд. Полтора десятка человек из столицы разместили прямо в школе, устроив где-то на преподавательской стороне. Питались эти не то маги, не то воины в нашей же столовой. Голдящая толпа подростков сопровождала их везде. Нас даже не пытались отправить на занятия по той причине, что проводить их было некому. Ходили самые невероятные слухи, будто преподавателей уже арестовали, школа закроется и учить нас больше будет некому. Ученики волновались и искали ответы. Рий же подошел с вопросом. Советника правителя пастью тьмы отравили, деланно равнодушным голосом сообщил он. «Это не мы», — моментально ответил Санни. Рий презрительно сплюнул и продолжил. «Что вы там, в темном саду, видели?» «Ничего», — ответили мы с Санни хором. Рий снова презрительно посмотрел на нас, но не стал настаивать. «Поговорим, когда эти из школы уберутся», — кивнул он на комиссию. «Можно и ввести его в курс дела», — прикидывал Санни вечером, попивая травяной отвар в гостиной. «Нам много чего нужно узнать и помощь не помешает. Прежде всего, как рыжий прошел в школу и его никто не заметил, будто есть трудности зайти в течение дня», — пожал я плечами. «Ворота и калитки запирают только после ужина, но если кто постучит, откроют». «Этот бы стучать не стал», — возразил Санни. «Мог и через забор перелезть». Через 3 дня проверка школы закончилась. О ее результатах нам, естественно, никто говорить не стал. Преподаватели остались в прежнем составе и на вопросы учеников не спешили отвечать. Зато Рий не забыл своего обещания и снова подвалил с прежним предметом обсуждения. Какая ему разница и какое дело до погибшего советника, я не понимал ровно до того момента, пока мальчишка не сказал, что это его дед умер. Советник же из рода Лирван, а ты Биалуф, удивился Санни. И что я, такой весь из себя знатный, делаю в этой паршивой школе, собирая травки и листочки? Прямо в лицо прошипел ему Ри. «А мне откуда знать?» – развел руками друг. «Бастард я, понял, бастард, потому ношу имя Биалуф, а не Лирван». «А-а», – сообразил я, – «если найдешь убийцу, то тебя в рот примут, или под зад дадут», – огрызнулся Ри. «Просто сам хочу знать, вдруг и моей матери что-то угрожает?» «Мы видели мужчину в темном плаще с капюшоном», – начал рассказ Санни. Больше всего Ри удивился тому, что незнакомец имел ключ. Насчет его позднего проникновения в школу он имел свое мнение. Амулет скрыто скорее всего использовал, потому его никто и не видел. Пришел пораньше, подождал, пока ученики отдыхать уйдут, и зашел в сад. К привратнику мы втроем сходили, даже вопрос задали, а после выслушали такую длинную и матерную тираду, что дружно покраснели, хотя суть уловили. Привратника уже подробно расспросили все, кому не лень, в том числе и столичные маги. Никого чужого он не видел и в школу не пропускал с того момента, как приехали последние ученики для поступления. Мог и не заметить, конечно, но и других свидетелей, которые бы заметили чужака, не было. Ри, вероятно, прав, когда предположил использование амулета скрыто. Я же в очередной раз убедился, что мы поступили правильно, не став ничего рассказывать отряду правителя. Глава 6. В ближайшие выходные Санни поспешил домой. От меня он получил задание подробно расспросить бабушку про отравление. Мол, у нас тут внук советника учится, и как бы узнать, почему был выбран такой странный яд. Уж я насколько далек от всего такого незаконного, и то мог навскидку предложить 100 вариантов убийства советника. Хоть кинжал в печень, хоть веревку на шею, а уж способов умерщвления магии вообще уйма. Сами мы, Конечно, уже прикинули, почему убийца выбрал редкий яд. Сочинили, что лорд Лерван лично снабжал убийц ядами из сада травников. Ничего хоть немного близкого придумать не могли. Санни проявил недюжинную фантазию и даже меня переплюнул, выдвигая невероятные версии. Отравил он любовницу какого-нибудь вельможи. Остался у него запас ядов после прорыва тварей, вот и решил истратить, азартно доказывал Санни. А ему потом отомстили тем же ядом. Зачем столько лет ждали? Разрушил я разом все фантазии друга. Лучше у бабушки спроси. Расскажи, как тут отряд правителя ходил и как мы переживали. И вздохни так тяжко-тяжко, чтобы поняла, как ты волновался. Вот так, состроил уморительную физиономию Санни, и я, не выдержав, расхохотался. Уж не знаю, что именно говорил друг своей бабушке, но информации раздобыл много. Прежде всего мы получили частичный ответ на вопрос, почему был выбран этот яд. От него не только не существует противоядия, его ни один амулет не распознает. Он не имеет ни вкуса, ни запаха и совершенно незаметен, хоть в еде, хоть в питье. У любого человека, имеющего доступ к продуктам того, кого он хочет отравить, это получится осуществить без проблем. Так это ж и правителя так могут. Невольно возмутился я. Не, откусил от пирожка половину Санни и подвинул мне миску с тем, что принес из дома. Этот яд собрать невозможно. Кто попробует, тот сам умрет. В ответ я презрительно хмыкнул. Уверен, что у меня получилось бы. Взял бы торбочку поглубже, перчатки нацепил, и тех капель набрал бы столько, сколько влезло. Да и рыжий незнакомец как-то же собрал яд и не умер. Не факт, конечно, но сначала донес отраву до советника правителя. Это же опасно держать в открытом неохраняемом месте такую отраву. Продолжил я возмущаться. Правитель тоже так подумал. Слухи ходят, что прибудет элитный маг огня и сожжет половину школьного сада, озвучил вторую новость Санни. Мне, если честно, как-то не поверилось. И тем не менее маг действительно прибыл. Нас в тот день всех вывели из школы и отпустили до вечера, пока маг не выжжет всю заразу и испарения не осядут на землю. Подходить к теплицам и территории старого сада запретят надолго. Погуляли мы хорошо. Западная застава имела такое название по древним историческим причинам. На самом деле это уже давно большой город, а те поселения, от которых когда-то отделялись земли правителя, давно стали общими. Кочевые племена ушли далеко в степь, и застава свое изначальное предназначение давно потеряла, превратившись в прекрасный город. В начале лета он был диво как хорош. Наверное, сказывалось еще и то, что рядом располагалась школа травников. Такого количества цветущих деревьев и просто цветов я никогда раньше не видел. Наконец-то мне пригодился сюртук. Мы с Санни, словно юные баронеты, гуляли неспешно по центральной улице, ловя на себе изучающие взгляды мамаш, сопровождающих девиц чуть старше нашего возраста. Невольно я почувствовал себя перспективным женихом и при встрече с девицами старался принять важную осанку, а потом решил, что гулять так гулять, можно и перекусить в городе, да не в рядах на рынке, а в приличном месте. Вот мы с Санни и пообедали в одной ресторации. Он, стесняясь, спросил, не будет ли для меня обременительно откушать в этом заведении, и я подтвердил свою платежеспособность, попутно рассказав, как заработал те 5 золотых, что мне выдали в Холмогорах. Я бы заплатил за тебя, но бабушка на карманные расходы 1 серебряный в неделю выдает, честно признался приятель. Мне с большим трудом удалось не показать, насколько я удивлен. Нас батюшка так не баловал. Это ж ежели каждому ребенку давать по 4 серебряных в месяц, то Середа бы лучше меня посчитал, но я и без сложных вычислений понимаю, как это разорительно. Хотя были бы у меня такие деньги раз в месяц, я бы книжек накупил. Санни как раз за обедом в ресторации похвастался, что у них дома целая библиотека, а у нас 4 книги, угрюмо ответил я. По грамматике, по счету математическому, законы страны и молитвенник. Ну, книги же дорого стоят, а твой отец из купеческих считает это лишней тратой, совершенно правильно определил Санни причину отсутствия книг в нашей семье. Хочешь, сходим в лавку книжника и просто посмотрим, все равно до вечера делать нечего. Идея мне понравилась. Покупать, естественно, ничего не буду, но полистать там, на месте, можно. Я такое и у нас в городке проделывал. Зайду вроде как перышки для письма приглядеть и, весь такой скучающий, мимоходом брошу приказчику. Мол, что там у вас новенького из книг. Долго, правда, листать не получалось, выгоняли меня из лавки, чтоб не мешал торговле. Приказчик обычно с меня глаз не сводил, опасаясь, что я испачкаю или еще как-то испорчу книгу. И ведь батюшке не нажалуешься. Он-то лучше кого-либо знал, что покупать книги я не буду, потому как дорогие они. Так зачем, действительно, отвлекать занятых людей? Санни же повел меня в известное ему место, пообещав, что нас оттуда быстро не выгонит. Его там знают, они с бабушкой не раз бывали, покупая книги по этикету и хорошим манерам. «Это ж сколько вы их брали?» – уточнил я, когда понял, что книг приобрели больше, чем две. «Так этикет для молодых господ меняется с возрастом. Для детей один, у нас уже другой, а через годик тоже манеры должны отличаться», – удивился Санни. «И как я без книжек с людьми общаюсь и замечаний мне не делают?» «Сравнил», – притормозил Санни прямо посреди улицы. «Тебя отец воспитывал, ему мудрость, наверное, дед прививал. Ты и без книг знаешь все, что принято в вашем обществе. Впрочем, нам с тобой получить титул не доведется, и волноваться о том, что не все правила поведения изучили, не стоит». Слова приятеля успокоили. «Действительно, чего это я забыл, как батюшка нашим воспитанием занимался, у меня этого этикета. В общем, с лихвой, а домой вернусь еще более образованным. Не думаю, что начну носить все то шелковое и споднее, но братьям-то показать смогу. Да и платочки, по карманам рассованные, обязательно продемонстрирую. И тоже обязательно с такой небрежностью, мол, смотрите, как в столице принято этикет проявлять». Задумавшись и размечтавшись, я и не заметил, как мы дошли до книжной лавки. А во, только и смог я вымолвить, попав внутрь. Два зала были заставлены стеллажами, доверху заполненными книгами. «Это как же здесь найти нужную?» Припомнив свои навыки общения с приказчиками в книжных лавках, я сразу в его сторону и двинулся, увлекая Санни за собой. «Что у вас из новенького имеется?» — спросил я с напускным равнодушием в голосе. «Молодые господа, в какой области желали бы посмотреть новинки?» — уточнил приказчик с самыми вежливыми интонациями. «Мы в школе травников обучаемся», — поспешил мне на выручку Санни. Приказчик задумался ненадолго. «Не скажу, что это совсем новенькое. Хозяин в столице приобрел. Один мелкопоместный лорд вконец проигрался в азартные игры и распродавал свое имущество. Книг целый мешок продал, и все за золото», — многозначительно уточнил он, явно намекая, что хоть и у разорившегося покупали, но не за даром. «Извольте присесть, я вам сейчас на стол их принесу». Стоящие в углу круглый стол и мягкие кресла я сразу заприметил и подумал, что для интерьера стоят. Бархат на креслах дорогой, заморский. Сразу видно, что хозяин лавки умелый торговец. И уж чего я не ожидал, так это того, что нам предложат присесть в эти кресла. Санни без сомнений устроился в одном из них. Он-то, понятное дело, в этой лавке не первый раз и правила знает. Я же последовал его примеру, заняв мягкое кресло напротив. «Нужно будет батюшке письмо отписать. Пусть и у нас в лавке такое сделает. Место у окна как раз есть. Придет, к примеру, какая госпожа за кружевами, а еклаве ей. Извольте туточки присесть и обождать, пока я образцы принесу. Во, и образцы тех кружев можно книжкой сделать. Взять кусочки небольшие да между листами бумаги вставить, чтобы и пощупать, и к наряду приложить удобно было. А ведь хорошая мысль. Батюшка обычно ругается, что горожанки все кружево замацают, пока выберут подходящее. Кружево у нас на бобины картонные накручено и в коробах хранится. Это Еклавий подсмотрел у портного, где обучался. Внешний вид кружева от такого хранения поддерживается лучше. Плохо, что кумушки те кружево так и норовят пощупать да к наряду приложить. Иная по полдня Еклавия донимает, а после скажет, что дорого, и уходит ни с чем. Зато после посещения храма в выходной день может со своими подружками обсудить, какие нынче кружева в моде и почем стоят. Меня отвлек от размышления о письме батюшки звук опускаемых книг на стол. Стопка была высокая, и это меня порадовало. Пусть не куплю, зато смогу, как те кумушки, рассуждать на тему новых веяний в книготорговле. Правда, некоторые из предложенных книг новыми не выглядели. Корешки обтрепанные, обложки с пятнами жира, да и углы замяты. Ну да, все правильно, приказчик же сказал, что выкупали их у обнищавшего лорда. Вот как лорд может быть нищим? У них же добра из поколения в поколение накапливается столько, что там не потратить одному. Расспрошу потом Санни, что это за такие азартные игры. Сам, конечно, играть не буду, но любые знания полезны, и разговор поддержать, и осудить кого за непомерные траты. Батюшка у нас любит подобные поучительные истории. Что это за книга такая, наполовину написанная? Вдруг возмутился Санни, оглянувшись на приказчика. Не могу знать, такая была приобретена, пожал плечами парень. Вначале слова Санни не привлекли моего внимания. Я уже вытащил из стопки самую толстую книгу и открыл ее, но тут вдруг вспомнил о своем секретном мешке, сделанном из магических нитей. Я к тому мешочку так привык, что и забывать стал о странной находке. А ведь в нем хранится диковинная книга, где первая страница для любого, кто не видит, как я, кажется пустой. Отодвинув с сожалением фолиант по растениям предгорий, я потянулся к удивившей Санни книге. «Смотри, здесь будто начали писать, да не дописали», — развернул он ко мне книгу. Я перешел на магическое зрение и прикусил губу, чтобы не воскликнуть от удивления. Пустой страницы не было, там не только слова, но и картинки были, видимые лишь мне. И судя по всему, это действительно был учебник для травников. Санни захлопнул странную книгу и отложил в сторону. Я же тянуться к ней не стал и снова открыл растения предгорий. Картинки оказались очень яркие и красивые. Цветочки словно живые, кто-то очень умело рисовал. Я так не смогу, хотя и учился 1,5 года у настоящего учителя рисования, которого батюшка пригласил из столицы. Вот что удивительно, потратить золото на учителей родитель не считал пустой тратой, а как книжку хорошую купить, так сразу вспоминал, что он купец. Долистав выбранный том до середины, я не удержался и взял ту книгу, что Санни так небрежно убрал в сторону. «Позвольте, любезный», — позвал я приказчика. «А сколько стоит сия книжка?» 4 золотых, — ответил парень. «Чего?» — возмутился Санни. «Да здесь половины текста нет, страницы пустые. За что платить? Так вы на тех местах свои записи можете делать», — не раздумывая, — ответил приказчик. «Знаете ли, в столице у молодых господ стало модно вести личные дневники, куда записываются собственные измышления. Для измышлений я у вас тетрадку за 5 медиков куплю», — возразил я. «У нас по 12, — с надменностью в голосе уточнил приказчик. «Пусть за столько. К чему своими записями книгу портить? За 2 золотых возьму». «Никак нельзя», — возразил приказчик. «У меня все цены хозяином поставлены. Эрик, ты сдурел золотом за эту обшарпанную книгу платить? Да и старая она. На обложке, похоже, ужинали при свете свечи. Такую только выкинуть. Давай вот эту лучше возьми», — подсунул мне книгу по лекарственным травам. «А это сколько?» — взял я предложенное другом. 15 золотых. Не моргнув глазом, выдал приказчик. «Да откуда такие цены?» – искренне возмутился я. «Молодые господа, вы ж не житие какого мага смотрите, а учебники!» – возмущенно ответил торговец. «Понимать нужно, это у нас еще дешево. Походите в столице по лавкам, приценитесь. Учебники, значит?» – почесал я затылок, подражая батюшке, но понимал, что без загадочной книги не уйду, только как бы цену сбить. Тут верный способ – сделать вид, что книжка мне не сильно и нужна, и только из-за низкой цены я готов расстаться с золотом. Следующие 1,5 часа мы спорили с приказчиком. Санни благоразумно молчал, качая головой и наблюдая торг со стороны. «Да не могу я, не могу», — воскликнул приказчик. «Хозяин цены фиксированные поставил. Так-то для себя могу чуток накинуть, но это для уважаемых господ. Вам же, шкалерам, специально сказал настоящие цены. Я ему не верил». Парень быстро метнулся в подсобку и вынес лист с записями. «Вот, читайте сами. Потрепанная книга с записями через страницу, 4 золотых. В общем, убедил. Хорошо, сдался я. Сейчас деньги достану, обождите немного». Я не стал доставать в лавке из своего невидимого мешка золотые монеты. Вышел наружу, огляделся и, не заметив никого поблизости, с сожалением вытащил свои сбережения. «Почти все придется отдать. Надеюсь, оно того стоит». Санни всю дорогу до школы искренне удивлялся, не понимая, зачем я потратил столько денег на сомнительной полезности учебник. «Я ведь тебе уже говорил, что вижу огоньки у растений. Так вот, на тех листах книги, что ты посчитал пустыми, я вижу слова. Представляешь, какой-то секретный текст». «Да ну», — ошарашенно произнес Санни. «А мне прочтешь?» «Конечно», — пообещал я. «Давай только в школу вернемся». Глава 7. К школе мы вернулись все же рано. И не мы одни. Ученики толпились под воротами, пытаясь узнать, когда начнут запускать и не отменили ли ужин, а то народ и без обеда остался. Никому не хотелось еще один прием пищи пропустить. 2 мага воздуха приехали. Из истинных. Купол поставит, чтобы никто не проник. Зачем тогда растения сожгли? Слышались обсуждения со стороны учеников. Санни, а что, маги могут быть и неистинными? Не понял я одну из подслушанных фраз. Конечно, с удивлением в голосе подтвердил друг. Истинные в родовитых семьях магов рождаются, а другие как-то приобретают магию. Я не в курсе. Покупают, уточнил я. Да говорю же, что не знаю. У нас в доме только вторую силу, переданную магам, обсуждают. Санни перешел на шепот и продолжил рассказывать. Ведунья же не только по растениям, они и другое умеют. Кто-то будущее предвидит, кто-то, как моя тетя Ирфани, создает иллюзии или что-то еще. А у истинных магов лишь одна стихия. Вот они и того. Чего того? Совсем ничего не понял я. Эхаэм, ну, того, повторил Санни и зарделся румянцем. Ведунья, когда первый раз познает мужчину, дает ему одно умение. Совсем отдает, не у нее остается способность, но и магу, зачавшему ей ребенка, тоже передает. Иначе бы с ведуньями только простолюдины и знались. А так наша семья уважаемая, пусть и без титула, но в полюбовницы лорды берут, еще и споры со смертоубийством устраивают. Кому, значит, это ну первым мужем стать? Вот оно как, удивился я, припомнив, что теток у Санни было три. Значит, ведунья не один раз полюбовницей становилась, если у бабушки друга было три дочери. И как же дар, переданный магу? Не после второго и следующих разов магу уже ничего не перепадает. Но ведуньи же красивые, их и просто так любит. Санни снова зарделся румянцем. Вон и чё, задумался я, раньше о таком и не слышал. И что у магов может быть больше одной стихии, не знал. Ворота по-прежнему держали закрытыми, и мы продолжили обсуждать тему магов. Санни рассказал, что у других, которые не истинные, может быть и три, и четыре маги. Мало того, все лекари и зельевары – это люди с приобретенной магией. У тех, кого одарили великие стихии, подобной магии не бывает. Мы так увлеклись беседой, что позабыли, почему стоим под воротами. А их как раз открыли, выпустив процессию. Наши преподаватели провожали двух мужчин в причудливых нарядах. Маги. Маги воздуха, послышалось со всех сторон. Вот честно, этих воздушников с простыми людьми точно не перепутаешь. Вроде бы и мужчины, а волосы длиннющие, почти до колен. Они будто жили собственной жизнью, развиваясь на ветру. Ветерок от самих магов и шел. Наряды их так и вовсе не поддавались описанию. Явно шелк, и как-то все это так замысловато надето. Не то три халата поверх рубашки и штанов, не то это пеньюары, надетые один на другой. У маменьки похоже имеется. Пошила она его в позапрошлом году. Жена дядьки Митра привезла из столицы книжицу специальную для дам. Сестры мои подглядели, потом долго хихикали, но так толком и не рассказали, что за картинки видели. Маменьке загорелось заиметь такой пеньюар, чтобы заодно нос подружке утереть. Мало ли что книжку привезла, а ты попробуй наряд, как на картинке, соорудить. Но маменька же у нас женщина незаурядных форм и красоты. Ей шелка, чтобы телеса обмотать, много нужно, а там, кроме того пеньюара, положена еще какая-то нижняя поддевка с кружевами и рюшами. Маменька привычно в подпол с припасами протиснулась, солений, маринадов и прочие разносолы вынула, да к батюшке с вопросом, как бы ткани и кружев побольше взять и великолепие это для себя пошить. Скажу честно, получилось изящно и с претензией на художественный изыск, как сказала наша гувернантка, повстречав случайно маменьку в этом богатстве вечером в коридоре. Позавидовала, конечно, да так, что у нее всю неделю глаз левый дергался. К чему я это все вспомнил? Так наряды магов воздуха очень мне пеньюар родной маменьки напомнили. Хорошо, что она такое не видит, иначе б снова родителя в разорение ввела, решив себе три пеньюара за раз на тело натянуть. Маги сели в пролетку и уехали, а учеников стали запускать в школу. Голдящая толпа подростков никак не могла успокоиться после стольких событий за один день. С шумом и эмоциями ученики продолжили обсуждение в столовой. После многие побежали смотреть на тот купол, установленный магами воздуха. Мы с Санни разрывались между желаниями глянуть на купол и полистать купленную мной книжку. Стемнело уже, много не увидим, принял я решение, на купол с утра полюбуемся. Санни со мной согласился и перестал перетаптываться от нетерпения. Перейдя на особое зрение, я стал зачитывать текст книги с первой страницы и очень быстро понял, что этот учебник больше бы подошел зельевару. Травки и корешки мало просто сварить нужным образом, там требуется магию влить, которой у меня не имелось. Мы с Санни не успели разочароваться, Как я дошел до описания того, что замечающие, те, кто видит все необычные искорки и нити в растениях, могут этим воспользоваться. Ты, оказывается, замечающий. Это же почти как маг. Восхищался Санни. Только молчи об этом, предупредил я друга. А то мало ли. И что такого? Не понял Санни. Ты слышал раньше про замечающих? Санни отрицательно покачал головой, и я предположил. Вдруг они какие запрещенные? Чего все эти книжки тайные? Нужно сначала разобраться, а после уже говорить. Или вообще не нужно? Точно не нужно. Это будет наш секрет. Быстро примазался Санни к моим умениям. И бабушке ничего не скажу, а то замучает вопросами, где я про замечающих услышал. Уверен, это секрет секретный. Дальше мы продолжили чтение, все больше убеждаясь, что говорить об этом точно не стоит. Самим пригодится, заявил друг. В двух словах, замечающий магию в растениях мог ее использовать, чтобы получать из простых отваров зелья. Всего-то и нужно вынуть светящиеся нити из растения и особым образом сложить. Нити могут быть как золотистые, так и с серебряным отливом. На данный момент в нашей личной сыроюшке сохли листья ленивца, прожилки которого светились золотом. Давай себе капли для ночного видения сделаем. Загорелся идеей Санни. Растения у нас есть, да и ты потренируешься с нитями магии. Воду какую-то дистиллированную нужно использовать. Что за вода такая? Санни охотно пояснил и с сожалением понял, что конкретно сейчас, ночью, мы ничего не сделаем. Нужно подготовиться и заняться варкой зелья, собрав все компоненты. А нам же с утра на занятия. Да и купол магический посмотреть хочется. К куполу пойдем и как раз по пути в парке гусятника нарвем, предложил Санни, удаляясь в свою спальню. Следующий день мы провели в нервических переживаниях. Толком не слушали, про что нам преподаватель рассказывал. Санни на листок записал, что нам потребуется для зелья, и размышлял, как получить дистиллированную воду с помощью того оборудования, что имелось у каждого травника. Мы к лабораторным работам еще не приступали, и все эти колбочки стояли упакованные в кладовой. Повезло, что имеющийся один единственный учебник давал информацию в том числе и по получению дистиллированной воды. В школьной книге информации было мало. Основную науку мы должны были постигать на занятиях или практике, записывая каждый шаг за преподавателем. Кстати, школьная библиотека меня сильно разочаровала в плане книг. Чуток побольше, чем у нас дома, но не сильно. Просто книг по тем же законам страны имелось в таком количестве, что хватило бы на каждого ученика. В шкафах их стояло много, создавая видимость заполнения библиотеки. На самом же деле школа травников не сильно тратилась в этом плане, давая ученикам лишь необходимый минимум. Эх, было бы у меня больше денег, я бы то, что в книжной лавке продавали, купил. Там и картинки яркие, красивые, и книги нужные для травника. Уверен, что они много лет хранились у лорда в семье и мало кто имел доступ к этому интеллектуальному богатству, как выразился однажды Санни. И не поспоришь, богатство, и еще какое. К куполу мы с Санни добежали, быстро глянули, дружно решив, что ничего особенного он не представляет. Висит какая-то здоровая полупрозрачная капля, чуть колышется на ветру. В общем, ерунда по сравнению с тем, что мы затеяли. Гусятника нарвали с большим запасом, не зная толком, как из него сок давить. Еще три травы нужно было сварить и далее использовать процеженный отвар. Повезло, что один из нужных компонентов, горчак, не начал цвести и как раз годился для эксперимента. На обед мы сходили, решив, что ужин пропустим. У нас на кухоньке можно не только травяной отвар попить, но и печеньем с медом быстро перекусить. Ты сок отжимай, а я воду дистиллированную буду делать, распределил обязанности Санни. Я согласился. Как выяснилось позже, получить ту хитрую воду на порядок проще, чем выдавить сок из травы. Причем Санни решил воды сделать с запасом. Нам же реально несколько капель нужно, чтобы сок гусятника разбавить. Отвар из трех трав варили вместе, споря, сколько туда нужно той травы кинуть. Рецепт из книги, где рекомендовалось взять по щепотке сушеных трав, не объяснял, сколько именно это по объему. У нас она меньше, чем у взрослого, уверенно заявил Санни, сложив свои пальцы щепотью. Ты думаешь, книга на взрослого мужчину рассчитана, а если для женщины, возражал я, в любом случае лучше больше положить, а то вдруг не хватит, не соглашался со мной друг. Так, со спорами и препирательствами, наконец подготовили основу для зелья. Осталась самая важная часть, сплести из золотистых нитей хитрый узор и опустить его в чашку с подготовленным отваром до полного растворения. С нитями из листьев ленивца сразу начались проблемы. Видеть я их видел, но как ухватить? Сан нетерпеливо сопел за спиной и не вмешивался. Я же пытался приспособиться и не ломать прожилки. «Давай я тебе их подготовлю», — наконец не выдержал друг. «Тут чем-то ухватить нужно и осторожненько так», — пояснил я суть проблемы. «Листья уже просохли, их чуть сильнее тронешь, и они без всяких ухищрений превратятся в труху вместе с прожилками. Нам, кстати, в этом виде их потом издавать, но в данный момент мне требовались целые прожилки. У меня пинцет имеется», — воскликнул Санни и метнулся в свою комнату. «Что такое пинцет и для чего он?» Я с недоумением разглядывал странную штуковину в виде двух стальных палочек, соединенных вместе. «Это из книги по этикету», — отмахнулся Санни. «Прочитал, что положено волосы в носу выдергивать, и взял пинцет у тетки». «Волосы, в носу?» Я так изумился, что позабыл, для чего мне этот пинцет понадобился. «Да говорю же, ерунда», — шмыгнул носом друг. «Оно, знаешь, как больно, аж слезы из глаз. Я решил, что похожу с волосами». «Ладно, волосами в носу потом займемся, а сейчас давай эти прожилки складывать, как нарисовано». «Если бы я еще видел, как у тебя нарисовано», — проворчал Санни. «Так давай изображу», — сообразил я, что можно больше задействовать друга. Пусть он не видел золотистых нитей, зато сами прожилки были материальными. Осталось нарисовать схему и дружно сообразить, как это собрать и добавить в зелье. После пятой неудачной попытки донести сложенное до чашки мы сообразили разложить прожилки на кусочки бумаги. Потом прижали прожилки половинкой листка и в таком виде осторожно опустили в зелье. Потом я осторожно вынул бумагу и стал разглядывать, что получилось. «И как?» – с нетерпением выспрашивал Санни. «Есть!» – обрадовался я, когда по всему зелью заискрились почему-то голубые точки. Как будет выглядеть конечный результат, в книге не писалось, но я был уверен в успехе. По крайней мере, это зелье точно магическое. А уж какие у него свойства, можно проверить на практике. Санни ничуть не сомневался ни в рецепте, ни в моих умениях, и сразу предложил себя в качестве первого испытуемого. «В ложечку маленькую набери и мне в глаз капни с нее», — поучал он, улегшись на диван. Потом поворчал, что щиплет, поморгал, посидел и сообщил об отсутствии каких-либо изменений в зрении. «Так оно же для видения в темноте», — возразил я. «Иди в ванную и проверяй».